Династия Ли. Читает Максим Коробицын. 500 лет тому назад на корейский престол вступила и ныне царствует династия Ли. Вот как это случилось. В провинции Ханьюн в округе Коигн жило два рода – Ли и Пак. Ли в деревне Сарбаи, Пак в деревне Намбои. И Пак, и Ли были богатыри. Богатырем называется человек, рожденный от женщины и священной горы Мен-Сан-Сорги. Луч Сорги, священной горы, проникает в женщину, и через 12 месяцев рождается богатырь, который немедленно после рождения улетает, потому что он рождается с крыльями. Следов этого рождения не остается никаких. Родители богатыря должны в строгой тайне сохранять рождение богатыря, иначе он не явится к ним с священной горы, где живет и упражняется в искусстве битвы, в минуту опасности или во время войны. Маленький богатырь прилетает невидимкой и кормится грудью матери. Но мать не знает, когда именно он выпивает ее молоко. Одна глупая мать из города Танчен, когда у нее родился богатырь, прежде чем улетел он, обрезала ему крылья. Сын вырос, из него вышел невиданный силач. Он подымал вала с его ношей, но он был и глуп, как его вол, тогда как небо приготовляло ему славную судьбу богатыря. Такими богатырями были Ли и Пак, когда народ выбирал себе новую династию. Тогда к богатырю Ли явился во сне покойный его отец и сказал: «В третью ночь при луне на озере Цок-Чинуп будут драться два дракона, синий и желтый. Ты выпусти стрелу в синего, потому что он отец Пака, а желтый – я». Так и сделал Ли. Тогда раненый синий дракон бросился в Туманган, а желтый устремился рекой, которая с тех пор и протекает из озера Цок-Чинуп в Туманган и называется Цок-Чи. Таким образом, богатырь Ли одолел Пака и был первым императором из династии Ли. В деревнях Сарбаи и Намбои до сих пор сохраняются памятники двух богатырей. Они стоят под китайскими черепичными павильонами, а в этих павильонах мраморные мавзолеи, на которых рукой самих богатырей написаны, не высекая мрамора, а прямо пальцами, их славные дела.